Мегра покушался не на нее, а на Катрин. Мать поняла это, когда он велел ей, чтобы за провизией она присылала дочь. Ладно, посмотрим, там видно будет. Катрин надает ему оплеух, если он к ней полезет. Глава третья. В поселке 240 на колокольне маленькой кирпичной церквушки, где аббат Жуар по воскресеньям служил обедню, пробило 11 часов. Из соседней школы, тоже помещавшейся в кирпичном здании, сквозь запертые по случаю зимних холодов окна доносился громкий гул. Дети читали нараспев по складам. Широкие улицы между четырьмя однообразными кварталами поселка, разрезанные на части садиками, все еще оставались безлюдными. Глубокое уныние навевали эти садики. Зима опустошила их и обнажила желтую глинистую почву. Лишь кое-где торчали забрызганные грязью последние кустики порея и петрушки. Везде варили суп, из труб поднимался дым. Время от времени выскакивала на улицу какая-нибудь женщина и, пробежав до крылечка соседей, исчезала за дверью. По всему поселку из водосточных желобов падали в бочки, стоявшие по углам домов, крупные капли воды. Дождя не было, но тучи затягивали небо, и воздух был насыщен влагой. Во всей деревне, построенной среди обширного плато и словно траурной каймой, обведенной черными дорогами, только и было яркого и веселого, что ровные полосы красных черепичных крыш, беспрестанно омываемых короткими проливными дождями. Жена моя, наконец, возвратилась домой. Но сначала она завернула к жене стражника купить картофеля, еще державшегося у этой женщины с осени. За невысокой оградой хилых тополей, только они и росли на этих плоских равнинах, виднелись отдельные группы домиков, по 4 домика, окруженных палисадниками. Это был новый опыт компании. Домики предназначались для штейгеров, и рабочие дали этим привилегированным выселкам название «шелковые чулочки». А, собственно, поселок именовали «плати долги», беззлобно подсмеиваясь над своей нищетой. «Ух, пришли, наконец», — сказала Маэ, нагруженная пакетами, и втолкнула в дом Ленору и Анри, перепачканных грязью, едва волочивших ноги. У очага во весь голос кричала Эстелла, которую укачивала на руках Альзира. Сахара не осталось, и маленькая нянька, не зная, как успокоить ребенка, делала вид, будто кормит его грудью. Иной раз обман удавался. Но в тот день Альзира напрасно расстегивала платьишко и прикладывала ротик Эстеллы к своей худенькой детской груди. Голодная малютка тщетно стискивала деснами складку кожи и заливалась неистовым плачем. «Сейчас возьму ее!» — крикнула мать, как только освободилась от своей нож. «А то она не даст нам слова сказать». Мать выпростала из корсажа тяжелую набухшую грудь, крикунья присосалась к горлышку этого живого сосуда и тотчас умолкла. Можно было, наконец, поговорить. Оказалось, все шло хорошо. Маленькая хозяйка подсыпала угли в очаг, подмела пол, всюду прибрала. В тишине слышно было, как храпит дед, все так же громко, равномерно, не останавливаясь ни на секунду. «Ах, сколько ты всего накупила!» — восклицала Альзира с радостной улыбкой, глядя на принесенную провизию. — Давай, мама, я сварю суп. Весь стол был загроможден. Сверток с одеждой, 2 буханки хлеба, картофель, масло, кофе, цикорий и полфунта студня. «Да — Да-да, суп, — устало сказала Маэ. — Надо еще пойти нарвать щавелю и выдернуть несколько головок луку. «Нет, я попозже приготовлю для мужчин суп, а пока свари картошки. Мы ее чуточку помаслим и поедим, и кофе попьем. Не забудь кофе сварить». И тут она вспомнила о сдобной булке. Она посмотрела на Ленору и Анри. В руках у них было пусто. Оба возились на полу, уже отдохнув и повеселев. «Ах, лакомки! Они, значит, дорогой тайком съели булку». Мать надавала им шлепков. Альзира, поставив котелок на огонь, старалась ее успокоить. «Оставь их, мама. Из-за меня сердишься? Не стоит. Ты ведь знаешь, по мне хоть бы и вовсе не было сдобных булок. А им хотелось есть, ведь вы далеко ходили пешком».